Вначале был туман. В 6 утра он, как Великая Китайская Стена, надвигался на берег, на равнины и горы. Во мне заговорили утренние голоса. Я осторожно пробирался по гостиной Констанции, пытаясь нащупать где-то под слоновой грудой подушек свои очки, но потом оставил эту затею и на ощупь стал искать портативную пишущую машинку. Я сел и вслепую начал настукивать финал «Антипы и Мессии». И этим финалом было чудо с рыбой. И пришел Симон Петр на берег, и встретил призрака у догорающего костра, и нашел рыбу, которую следовало раздать, возвещая при этом освобождение и вечное блаженство, и тихо стояли вокруг него ученики, и настал последний час прощания, и свершилось вознесение, и произнесены прощальные слова, которые будут звучать еще 2000 лет и отзовутся на Марсе, и поплывут с космическими кораблями к Альфе Центавра. И когда слова вышли из-под ленты пишущей машинки, я не мог даже разглядеть их. Я приблизил их к своим увлажненным слепым глазам, а в это время Констанция вынурнула из волн, как еще одно чудо, облаченное в необыкновенную плоть. Она склонилась над моим плечом и издала крик, в котором слышались печаль и радость, и затрясла меня, как щенка, радуясь моему успеху. Я позвонил Фрицу. «Где тебя носит, черт возьми?» — скричал он. «Заткнись», — мягко сказал я, и стал читать ему вслух. И снова на углях костра жарилась рыба, и угли разлетались на ветру, и искры светлячками неслись над песком, и Христос говорил, и внимали ему ученики, а когда рассвело, его следы на песке исчезли, подобно ярким искрам, и он ушел, а его ученики разошлись во все концы земли, и теперь уже их следы были подхвачены ветрами, их следы исчезли с песка, и лишь тогда настал новый день, и на этом закончился фильм. На другом конце провода Фриц не проронил ни звука. Наконец он прошептал: «Ах ты, сукин сын!» А потом: «Когда ты принесешь это?» «Через 3 часа». «Приезжай через 2!» — прокричал Фриц. «Я тебя расцелую в 4 щеки. А пока выжму желчь из ливера либера и найду урода Ирода». Я повесил трубку, и тут же раздался звонок. Звонил Крамли. «Ну как, Бальзак, ты по-прежнему Оноре?» — спросил он. «Почете, французский. Здесь игра слов. Оноре де Бальзак». «Или как большая рыба Хемингуэя, валяешься, дохлый, на причале, кости обглоданы до бела?» «Крам!» — вздохнул я. «Я позвонил еще кое-куда. Положим, мы соберем всю информацию, которую ты ищешь. Найдем Кларенса, узнаем, кто такой этот жуткий тип из Браун-Дерби. Но как мы свяжемся с твоим придурковатым дружком Роем? Он ведь, похоже, в подержанной тоге нарезает круги по студии. Как мы дадим ему знать, что надо выметаться оттуда? Может, взять гигантский сачок для ловли бабочек?» «Крам!» — произнес я. «Ну ладно, ладно. У меня есть хорошая новость и есть плохая. Я пораскинул мозгами насчет этой папки, которую, как ты сказал, твой старина Кларенс выронил возле Браун-Дерби. Я позвонил в Дерби и сказал, что потерял папку. Конечно, мистер Сопуит, — ответила девушка, — она здесь». «Сопуит? Так вот, значит, фамилия Кларенса». «Я боялся, — сказал я, — что забыл положить в папку свой адрес». «Адрес здесь, — ответила девушка. Бичвуд, 1788. «Да, — сказал я, — я сейчас зайду и заберу ее». «Крамли, ты гений». «Не совсем. Я звоню тебе из будки рядом с Браун-Дерби». «Ну и что?» — у меня ёкнуло сердце. «Папки нет. Кому-то еще пришла в голову та же светлая идея. Этот кто-то меня опередил. Девушка описала мне его. Это не Кларенс, судя по твоим рассказам. Когда девушка попросила у него документ, подтверждающий личность, этот тип просто ушел вместе с папкой. Девушка, конечно, расстроилась, но ничего не попишешь». «О, Господи!» — проговорил я. «Значит, теперь Они знают адрес Кларенса. Хочешь, чтобы я пошел к нему и все это рассказал? Нет, у него будет сердечный приступ. Он боится меня, но я все-таки пойду. Предупрежу, чтобы он спрятался. Боже мой, что теперь будет? Бичвуд 1788? Точно. Ты суперкрутой чувак, Крам. Всегда таким был, ответил он. Всегда. Странно сказать, но час назад народ на вокзале в Энис решил, что я снова взялся за старое. Коронер позвонил мне и сказал, что клиент долго не продержится. Пока я работаю, ты помогаешь. Кто еще на киностудии может знать то, что нас интересует? Я имею в виду человека, которому ты доверяешь. Кто-нибудь из сторожилов в студии? Ботуин, не задумываясь, ответил я и недоуменно заморгал, сам удивившись своему ответу. Мэгги со своей миниатюрной камерой, которая день за днем, год за годом, жужжа, запечатлевает события вокруг себя. «Ботуин?» — переспросил Крамли. «Спроси у нее». «И все же, Бастер, что? Береги свою задницу». «Берегу». Я повесил трубку и сказал. «Раттиган, я уже завела машину», — отозвалась она. «Ждет тебя на углу».